из семейного фотоальбома. С ним. И так, ладно. Караульный почесал затылок, стряхнул рукавом осколки с подоконника. Антону было дано простое задание – распечатать окно. Потому что с каждым днем все теплее, к концу присутствия солнца прокаливает коридор до невыносимости. Жарко. А тут люди иногда сидят часами, дожидаются вызова на допрос. Рамы с осени были заклеены аккуратно на совесть. Пришлось идти за помощью в караулку. Антон солдату про горячую воду. Паша весной бумажные, промазанные молочным клеем полоски всегда отмачивает, и они сходят сами. А здоровенный преображенец просто подошел, взялся, рванул, стекло и посыпалось. «Все одно лето скоро». «А зима, она когда еще будет?» – беспечно сказал солдат и распахнул окна настежь. Свежий воздух хлынул в раскупоренные помещения, будто в лицо брызнули ароматической водой из гигантской резиновой груши. Весна. Самая свежая, самая солнечная, самая лучшая весна в истории России. Нет, в истории всего человечества, потому что Бастилию взяли летом, и потом там же по толпе из пушек стреляли и носили на пиках окровавленные головы. А у нас никаких ужасов не было. Свобода победила почти бескровно, почти без выстрелов. Что такое 2 или 3 сотни жертв для 2,5-миллионного Петрограда, для 140-миллионной страны? Какой-то дамский еженедельник назвал февраль революцией мимоз и был дружно высмеян остальной прессой. А ей-богу, зря. У Антона та невероятная неделя, когда ты каждый миг остро ощущал, жизнь выскочила из наезженной колеи, все впервые, все невиданное, все настоящее запечатлелось в памяти триколором из белого, снег, алого, кумачевые флаги и желтого, потому что повсюду продавали или раздавали так, бесплатно, пушистые желтые ветки. Других цветов еще не было. Ах, как это было волшебно и сильно! Будто брел, увязая в снежной затоптанной каше, и вдруг взлетел, да не один, а вместе с целым городом, и смотришь на мир из-под облаков, и захватывает дух, но нисколько не страшно, потому что все заодно, всем весело, и полет только начинается. С улицы исчезла полиция, но преступлений не было. Порядок поддерживался будто сам собой. Ночью не грабили, кошельков не тырили, и, казалось, так теперь будет всегда. Ведь новый мир раскрылся всем, в том числе бандитам и карманникам. Они тоже могут начать жизнь с чистого листа. Самое удивительное, что все стали очень вежливыми друг с другом и сами этому умилялись. Чуть где возникнет неурядица, давка на трамвайной остановке или политический спор перейдет к хватанию за грудки – тут же студент или солдат. Студентов и особенно солдат все ужасно полюбили. Подходит и начинает увещевать. «Что же вы, сознательные граждане, а так себя ведете?» Испохватываются крикуны, смущенно улыбаются. Не раз вспоминались Антону унылые пророчества тайного советника Ознобишина про город без городового. «Плохо же вы знали собственный народ, ваше превосходительство. Потому он вашу власть и скинул. Россия, заморенная нескончаемой войной, будто обрела второе дыхание. Одно дело воевать для царя, совсем другое для себя», — говорили все. Еще говорили, революция была необходима, чтобы победить во Второй Отечественной. В стране, некогда устраивавшей многотысячные верноподданнические манифестации, как-то вообще не осталось монархистов. В интеллигентных кругах про свергнутого царя почти не говорили. Все ясно, скучно. И зачем поминать вчерашний день, когда так фантастически интересен сегодняшний? Вульгарная публика на расхват покупала книжонки про царицу Сашку и кобеля Гришку. Естественно, подъем высоких чувств долго продолжаться не может. Прошла неделя, другая, и тусклая проза жизни начала заглушать и вытеснять с улиц поэтическое опьянение, потому что люди не ангелы, и мгновенное перерождение невозможно. Да, в городе грязь, а не устройство. Да, снова грабят и воруют. Намного больше, чем прежде, когда существовала нормальная полиция. Но надо же уметь видеть за мелким и временным величественное и вечное. Как точно сказал, выступая перед сотрудниками комиссии, Аркадий Львович, благодаря революции переменилось главное. Маленький человек перестал быть маленьким. Все словно перестали сутулиться, распрямили плечи, подняли голову, огляделись вокруг и увидели, что мир не лужа под ногами и не грязь на собственных галошах. И это именно так. Личное, частное, эгоистическое – жалость, потрясенная размахом событий. У Антона имелась собственная причина быть благодарным революции. Она помогла ему излечиться от ужасного потрясения. Теперь даже становилось стыдно из-за того, что он редко вспоминает отца и мать. Казалось, несчастье произошло давным-давно, в другой жизни и другом столетии. Тут еще, конечно, нужно сказать спасибо службе. Именно она позволяла чувствовать себя не наблюдателем, а соучастником. Или, во всяком случае, привилегированным свидетелем исторических перемен. ЧСК, если полностью, чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц, была образована почти сразу после победы как ответ на долго копившееся общественное раздражение против злоупотреблений самодержавной власти. Этот орган, наделенный особым статусом и широчайшими полномочиями, вел следствие по делам лишь самых высших сановников империи, не ниже тайного советника. Было принято справедливое и великодушное решение – привлекать к ответу не врагов революции, а лишь тех, кто нарушал собственные же законы. То есть существуй при царе настоящее правосудие, все равно подлежал бы суду как преступник. Дабы подчеркнуть важность миссии, возложенной на ЧСК, новосозданные учреждения разместили прямо в Зимнем дворце, в запасной его половине на втором этаже. Здесь было, конечно, не так роскошно, как в парадной части императорской резиденции, а все же вряд ли следственные мероприятия когда-либо проводились в столь величественном антураже. И уж точно никакие канцелярские работники прежде не могли скрипеть перьями и стучать по пишущим машинкам средь подобного бронзово-лепнинного великолепия. Первые дни вокруг скользили растерянные лакеи в золоченых ливреях, будто экспонаты, сбежавшие из музея восковых фигур. Предлагали чай и кофе, норовили принять шапку и пальто. Но преображенцы из караула обращались с Николашкиными прихвостнями грубо, и потихоньку осколки режима один за другим исчезли. Потому-то и хряснуло ни в чем не повинное окно в прямом, как кавалергардский палаш, коридоре. Антон Клобуков попал в горнило революционной справедливости на самую мелкую, самую незначительную должность. Но и это было невероятной, совершенно незаслуженной удачей. Работой комиссии руководил президиум, в который входили лучшие юристы и заслуженнейшие общественные деятели. Роль адъютантов и помощников исполняли так называемые «наблюдающие» из числа прогрессивно мыслящей юридической молодежи. Практическую работу вели 25 следователей-техников. И это не считая штата секретарей, курьеров, машинисток и стенографистов. Среди всех последних нашлось место и для Антона – по рекомендации Аркадия Львовича Знаменского, одного из заметнейших членов президиума. Младший стенографист звучит вроде бы скромно, но это если не знать, что начальствует над стенографической частью сам Александр Блок, а соседи по комнате у Антона такие, что первое время он боялся при них лишний раз рот открыть. Дело вовсе не в том, то есть и в этом, конечно, тоже, что оба они владели искусством стенографирования блистательно, в то время как Антон все время отставал и путался. Скорописи он обучился самоучкой позапрошлым летом, когда поступил в университет и был полон благих намерений учиться всерьез, записывать лекции слово в слово. Но пыл вскоре угас, Стенографические навыки подзабылись. И в первый же день работы коллегам стало ясно. Молодого человека пристроили сюда по протекции. Что Антону и было высказано сразу в лоб суровым Дьячковым. Лавкадий Васильевич хотел немедленно гнать Помпадура в шею. Но заступился второй сосед, Август Николаевич Оренский. К тому же Антон пообещал, что возьмет на себя черновую работу, расшифровывать записи и вычитывать их после машинки. Тем самым он лишил себя возможности лично присутствовать на допросах деятелей старого режима, но все-таки сохранил место. Что стенография? Будто в ней одно дело. Антон во всех, абсолютно во всех отношениях был пигмеем в сравнении со своими старшими товарищами. Дьячков поступил в комиссию по мандату общества политических каторжан и ссыльных. Он был мученик царизма. Это почетное звание теперь вошло в повсеместный обиход. Когда-то сидел в крепости, еще по делу Генералова. Получил пожизненную каторгу и на свободу вышел только в 905-м, преждевременно состарившийся, больной, со сломанной жизнью, совершенно одинокий. Чтоб как-то кормиться, обучился стенографии и год за годом слеп над протоколами в уездном суде. Лавкадий Васильевич был человек колючий, педантичный и весь какой-то несуразный, под стать своему странному имени, тощий, с серо-стальным бобриком волос, с резкими морщинами. Он казался глубоким стариком. При этом однажды выяснилось, что он годом моложе Оренского, цветущего и румяного красавца в самом соку. Август Николаевич не придирался к младшему стенографу, держался добродушно и приветливо. Но его Антон робел еще больше, ведь это был тот самый Оренский, модный писатель, известный всей грамотной России. Его романом о тайнах большого света и секретах дипломатии взыскательные критики сулили недолгую жизнь. Однако публика читала Оренского охотнее, чем Максима Горького или Чехова. Август Николаевич в комиссию приезжал на авто с шофером, однако скромно оставлял машину за углом Миллионной и одевался не в свой знаменитый смокинг с цветком вереска в петлице, а просто по-рабочему, то есть в твидовые пиджаки с замшевыми налокотниками. Он говорил: «Я счастлив быть ефрейтором революции». Однако не скрывал, что рассчитывает собрать в комиссии материал для романа или даже целой серии романов. Стенографист он был отличный. В свое время выучился, потому что у него перо вечно не поспевало за вдохновением. Нечего и говорить, что Дьячков бумагоморателя презирал почти так же, как Помпадура. И старшие стенографисты беспрестанно между собою пикировались. Когда Антон, решив проблему вентиляции методом Гордиева узла, вернулся в кабинет, оба соседа были на месте. Приближалось время обеда. Теперь до 3 часов допросов не будет. Дьячков разжигал спиртовку. У него было мудреное диетическое питание для язвенников. Он приносил на службу в сутках что-то протертое. Оренский же обыкновенно в 1:45 укатывал в Англитер, где для него держали особый столик. К нему туда каждый день, чуть ли не в очередь, приезжали знакомые составить компанию и послушать сенсационные рассказы о ходе следствия. «Что за чушь вы плетете?» — ворчливо говорил Лавкадий Васильевич, зажигая спичку. «Какие, к дьяволу, 2 копейки?» «Именно 2, и именно копейки». Оренский глянул на часы и опустился на стул, закинув ногу на ногу. Очевидно, уходить ему было еще рановато. «Это мое собственное открытие. Вклад в историческую науку. 300-летняя империя Романовых рухнула из-за 2 копеек». Слушать его всегда было интересно, даже если писатель нес что-нибудь завиральное. Антон тихо сел. Дьячков сердито фыркнул, махнул рукой. «Мели и меля. То есть причина, конечно, не в 2 копейках». А в уязвимости государственной власти, когда она вся сосредоточена в одной географической точке, с удовольствием продолжил Август Николаевич, поглаживая холеную перед солью бородку. Должно быть, он репетировал спич, которым собирался за обедом развлечь приятелей. «Это все так, чья столица того и Россия. Однако непосредственный повод — последняя капелька, именно две копейки. У народа терпежу не стало, голод подступил, хлеба не было, — начинал закипать Дьячков. При чем тут ваши две копейки?» «Объясню. Зерна в России более чем достаточно. Из-за того, что экспорта в Европу нет, все склады переполнены, так что не в голоде дело. Известно ли вам, что в Петрограде по приказу градоначальства в целях борьбы с повышением цен были введены предельно допустимые цены на хлеб? Черный не мог стоить больше 7,5 копеек за фунт, а выпекать его обходится дороже, чем белый. Себестоимость того же фунта выходила в 9,5 копеек. Какой пекарь захочет отдавать хлеб, приплачивая собственные 2 копейки? Потому и вышло, что повсюду продавался один белый, а за черным огромные хвосты. Притом черным хлебом кто кормится? Простонародье, беднота. А зима, холодно. От прилавка, где булки и кексы, преспокойно отходит чистая публика, благоухая свежей выпечкой. В хвосте за черняшкой все кипят, и вот 23 февраля перед намерзшейся, раздраженной очередью булочник вывешивает объявление: «Сегодня хлеба не будет». У какой-то бабы припадок истерики. В витрину летит камень. И пошло-поехало. Посыпались стекла в бакалейные лапки, потом на соседние улицы, и заполыхал Питер. Лондон во время Великого пожара сгорел от одной искры. Москва в 16 столетии превратилась в пепелище от грошовой свечки, а наша революция, получается, образовалась из-за 2 копеек. Так в учебниках истории напишут. 2-копеечная революция. Лавкадий Васильевич в сердцах шмякнул об стол спичечным коробком. «Не смейте оскорблять революцию! Мелочный, мещанский взгляд! Такое может говорить только законченный пошляк!» Антон вжал голову в плечи. В русской интеллигентской среде нет более бранного слова, чем «пошлость» или «пошляк». Понятно, что Августу Николаевичу нравится дразнить желчного коллегу, но сейчас, кажется, он перегнул палку. Шло к нешуточной ссоре. Оренский встал и выпрямился во весь свой немалый рост. Румяное лицо раскраснелось еще пуще. Смерив оппонента презрительным взглядом, писатель процедил: «Считайте, что в ответ. Я вас обозвал самым оскорбительным для вас образом. Употребите свое тусклое воображение, а то мне лень». Воображение у Лавкадия Васильевича вовсе не было тусклым. Он, должно быть, представил себе, как его мог бы обозвать Оренский, и весь побелел, затрясся. «А вы считаете, что я за это отвесил вам пощечину?» Но такого высокого накала страстей Август Николаевич не вынес. Природные добродушие и чувство юмора одержали верх. «Вот и отлично. Считайте, что за пощечину я вас вызвал на дуэль и укокошил. Вечная вам память!» Он захохотал, блеснув чудесными белыми зубами. Антон тоже не удержался, прыснул. Дьячков еще несколько секунд сердито сверкал глазами на покатывающихся со смеху коллег, да и плюнул. «Клоуны! Бим и бум!» — буркнул он. «А я сегодня Штюрмера стенографировал. Какие же ничтожества нами управляли! И это совсем-совсем не смешно».